Глава 47. Марго. Среда, 10 апреля 2019 года. 2:10. «Медленнее», — приказывает доктор Джонс, кладя палец в перчатки на мой палец, который лежит на пинцете. «Даже если тебе кажется, что ты держишь аккуратно, держи еще аккуратнее. Стенка сердца невероятно хрупкая». «Хрупкая? Это еще мягко сказано. Перикард не просто сжимается вокруг сердца, он еще и отвердел, буквально приклеившись намертво к поверхности мышцы. Невозможно будет удалить его, не порвав сердце в клочки». «Доктор Джонс, я стараюсь как можно аккуратнее, но...» «Никаких «но», — жестко отвечает она. «Делай и все». «Но это так сложно, когда сердце по-прежнему бьется. Каждый раз, когда я снимаю полоску, мне приходится следовать ритму сердца, чтобы случайно не проткнуть его инструментом. Если я сниму перикард слишком быстро или слишком сильно потяну, то могу разорвать сердце. Но сердцебиение у пациента неровное из-за слишком большой нагрузки на него, и сложно предсказать ритм. Пациенту лет 40, но сердце как будто принадлежит 80-летнему курильщику. Я смотрю на часы 3:15. В голове у меня стучит от стресса. Мы делаем перикардэктомию уже 45 минут, а продвинулись только наполовину. Мы даже еще не добрались до закупоренных артерий. Если не закончим до 6 утра, станем легкой мишенью. Кто угодно сможет зайти и застать нас на месте преступления. Шабар и его люди наблюдают за нами из угла операционной. Он не отрывает взгляда от доктора Джонс, глядя то на ее руки, то на глаза и обратно. Если он и отворачивается от нее, то только чтобы посмотреть на меня или на доктора Бёрки, который трясется в углу. Доктор Бёрки явно в ужасе. Он невидящим взглядом смотрит перед собой и нервно стучит ногой по полу. Я ловлю его взгляд и подмигиваю ему поверх маски, чтобы попытаться сказать ему, что все с нами будет в порядке, и он коротко улыбается в ответ и снова погружается в свой транс. «Конечно, это ложь. Я понятия не имею, удастся ли нам из этого выпутаться. Даже если мы спасем этому человеку жизнь, мы все равно можем получить по пуле в лоб. Я представляю себе звук пистолетного выстрела, стук, с которым мое тело упадет на землю. Вдохи мои становятся все короче и короче. «Не думай об этом», — одергиваю я себя. «Перестань паниковать, просто дыши». Доктор Джонс нервничает, что неизбежно в ее ситуации. Обычно она работает легко и расслабленно. Сегодня она напряжена, скованна, мышцы у нее одервенели от страха и тревоги. Маска у нее едва шевелится, настолько короткие и частые у нее вдохи и выдохи. «Марго», — говорит она, бросив на меня короткий взгляд. Я вздрагиваю. «Сосредоточься». Щеки у меня краснеют, и я снова опускаю глаза к сердцу. Я специально избегала некоторых участков перикарда, но теперь выхода нет. Самые простые куски я уже сняла. Я фокусируюсь на зоне вокруг правого верхнего предсердия и наставляю пинцет. «Медленнее», — напоминаю я себе, запоминая сердечный ритм пациента и осторожно подцепляя участок перикарда пинцетом. Как только я начинаю его снимать, сердце делает удар вне ритма, выскакивает из моей хватки и рвет стенку правого предсердия. Мгновенно начинает хлестать темная кровь, заполняя грудную полость. Монитор, отслеживающий сердечный ритм, поднимает вой. «Что ты сделала?» — кричит на меня доктор Джонс. «Я не виновата. Был удар вне ритма и...» «Перестань оправдываться и бери отсос! Сейчас же!» Я кладу пинцет и беру в руки отсос, направив насадку на участок грудной полости, который заполняется кровью и не дает рассмотреть разрыв, а доктор Джонс берет в руки нить и иглодержатель. Как только она собирается вонзить иглу в стенку сердца, мы обе замираем, услышав тихий, но узнаваемый щелчок, с которым патрон опускается в ствол. Я поднимаю глаза. Фахим стоит за доктором Джонс, его пистолет направлен ей прямо в затылок. Доктор Бёрки тихонько стонет. Я заглядываю доктору Джонс через плечо и вижу, что другой пистолет наставлен ему между глаз. Еще один человек стоит за моей спиной. «Если он умрет, вы тоже умрете, доктор Джонс», — говорит Фахим. «Вы все». Желудок у меня подпрыгивает, глаза мгновенно наполняются слезами. Монитор пищит еще громче, взвизгивая у меня в ушах, заглушая все мысли. «Я не хочу умирать». Я смотрю в раскрытые от ужаса глаза доктора Джонс, смотрю, как она пытается справиться со страхом, и чувствую, как у меня по щекам текут слезы. Фахим упирает ствол пистолета ей в затылок. «Ну же!» Она начинает скулить, когда чувствует прикосновение, и зажмуривает глаза, шевеля губами, как будто думая вслух. Постепенно дыхание у нее выравнивается, и она перестает дрожать. Когда она открывает глаза, я вижу, какой сосредоточенный у нее взгляд. «Бёрки», — произносит она, — «показатели». Я слышу, как он подбирается за мониторами. «Давление быстро падает. Вводите нитропруссит натрия и увеличьте дозу блокатора. Доведите давление до крайней точки и готовьтесь начать переливание или переводите на аппарат искусственного кровообращения, когда я скажу». «И Марго, ради всего святого, отсос!» Я смотрю в грудную полость. Грудь пациента наполнилась кровью. Она захлестывает сердце и пузырится из-за неровных ударов. Я засовываю насадку в озеро крови и отсасываю, а доктор Джонс вставляет иглу в стенку сердца и начинает зашивать надрыв, подстраиваясь под сердцебиение. «Объем крови падает», — говорит доктор Бёрки. «Начинайте переливание», — приказывает она. «Вливайте все, что у нас есть». Ствол пистолета задевает мою голову, и от шока я начинаю рыдать. «Я не хочу умирать. Я не хочу, чтобы умер мой ребенок». «Марго», — говорит мне доктор Джонс, — «посмотри на меня». Я открываю глаза и моргаю, смахивая слезы и всхлипывая. «Не думай о них», — говорит она. «Думай о пациенте. Я не могу сделать это без тебя. А теперь сосредоточься». Я смаргиваю слезы, опускаю взгляд в грудную клетку и отсасываю кровь. Я плачу и моргаю, сердце и грудная клетка размываются, потом снова становятся четкими. Я слышу, как доктор Джонс что-то говорит, но ее слова звучат издалека и как будто дребезжат. «Объем крови низкий, но не падает», — слышу я ответ Бёрки, когда звуки становятся отчетливее. «Давление постепенно стабилизируется». Излишек крови почти удален, надрыв зашит. Опасность отдаляется. Я вздыхаю под маской, чувствуя, как немного отступает напряжение в плечах. А потом снова начинают выть мониторы. «Фибрилляция предсердий», — произносит доктор Бёрки. Я смотрю в грудную полость. Сердце не бьется нормально. Время от времени оно начинает подрагивать, слишком слабое для того, чтобы качать кровь из одной полости в другую. «Марго, электроды!» Я поворачиваюсь к дефибриллятору и смотрю прямо в дуло пистолета. Со слезами на глазах я тянусь к кнопкам, чувствуя, как к виску прижимается пистолет. «Сосредоточься, Марго!» — говорит доктор Джонс, перекрикивая шум. «Помни! Надо думать только о пациенте». «Думать о пациенте. Думать о пациенте». Я повторяю за ней эти слова, включая машину, а пистолет тем временем все глубже врезается мне в голову. Я чувствую на бедрах что-то горячее. Я беру электроды и поворачиваюсь к пациенту, чуть не поскользнувшись, когда передаю их ей через стол. «Включи на 100!» Я поворачиваю рычаг и жду сигнала. Электрический разряд пронзает сердце, но без ответа. «На 200!» Я поворачиваю рычаг дальше и смотрю, как доктор Джонс вздрагивает от разряда всем телом и смотрит на монитор. Все смотрят на экран, наблюдая за линиями, надеясь увидеть, как меняется редкий ритм. «Если он умрет, вы тоже умрете. Вы все». У меня по щеке медленно ползет слеза. Сердце вздрагивает и возвращается к жизни. Из каждой груди вырывается выдох облегчения, и пистолеты, наставленные на наши головы, медленно опускаются. Адреналин, кажется, отливает от моего тела, как только человек отступает от меня назад, и тело оседает от переутомления. Я смотрю вниз, туда, где чувствую жжение на бедрах. Форма у меня пропиталась мочой, и я вижу, как она стекает на пол. Когда я поскользнулась, передавая дефибриллятор, это была моя собственная моча, стекшая на пол. Я в буквальном смысле описалась от страха. «Отличная работа, команда», — говорит доктор Джонс. Голос ее звучит властно, как будто у нее все под контролем, но в глазах у нее стоит тревога, и я вижу, как дрожит в ее руках дефибриллятор, когда она передает мне его обратно. «С перикардитом мы больше ничего сделать не можем, но этого достаточно, чтобы сердце билось свободно». Она яростно моргает и смотрит на часы. «У нас осталось 3,5 часа, чтобы шунтировать артерии. Бёрки, подготовьте аппарат». Она смотрит на меня поверх грудной полости и протягивает руку в окровавленной перчатке. «Марго, скальпель». Я тянусь к столику с инструментами и беру скальпель, чувствуя, как убывают остатки энергии. Операция, ради которой мы здесь, даже еще не началась.